А вот с досугом вышла полная обломовщина. Бабка наша уже второй день как прилегла на очередной бесплатный курс лечения. Уезжая, она всегда запирает зал, а там телевизор. В принципе, у нас есть доступ к сети посредством Ленкиного ноутбука, но, сами понимаете, очень хотелось бы знать, как наши выкрутасы освещаются в официальном аспекте, так сказать, для массовой подачи. Да, мы люди скромные и нетребовательные, но уж коль скоро поработали для народа, нам отнюдь не безразлично, как народу это преподнесут наши насквозь ангажированные СМИ. Все эти, между тем, имели место глубинный ажиотаж и сумятица. Думаю, не будет преувеличением сказать, что сеть бурлила. Повсюду гулял наш ролик, несмотря на будний день и сравнительно ранний час. Публика уже вовсю обсуждала происшествие, форумы трещали по швам, а на некоторые ресурсы RSS нельзя было зайти ввиду перегрузки серверов. В общем, сетевое сообщество было в экстазе. Леха постарался на славу. Оккупационные СМИ говорят, что это обычная драка между студентами. Вот такой лозунг висел на главной странице его очередного сайта. Это ложь. Это не драка. Это первый звонок грядущей русской революции. А, ну вот, значит, какая официальная версия. Рядовая драка между студентами. Что-то раздухарился наш шпион, недовольно заметил Федя. При чем здесь революция? Мы так не договаривались. Надо бы одернуть его малость. Воспитывать Леху мне в тот момент хотелось меньше всего на свете. Я устал, расслабился и собирался завалиться спать. Но Леха, словно послушав наш разговор, тотчас же позвонил сам. «Мы тут празднуем!» — кричал он в трубку на фоне какого-то невообразимого рева, сотканного из громкой музыки и восторженных воплей. «Это фурор! На всех ресурсах наша запись, вся страна гудит, обсуждает единодушный порыв. Наконец-то! Давно пора! Короче, это триумф! Приезжайте к нам! Тут вас на руках будут носить. Наши все на вас молиться готовы». Согласитесь, после такой преамбулы ругать человека как-то нехорошо. А учитывая звуковое сопровождение, и вовсе бессмысленно. Кроме того, Лехин заразный восторг каким-то непостижимым образом мгновенно передался и мне. «А ведь в самом деле, — подумал я, — все получилось очень даже неплохо. А то, что там седой бурчал, это все ерунда. Эти старперы конторские, они всегда осторожничают на ровном месте, стращают, тормозят прогресс и так далее. Работа у них такая». Одним лишь излиянием эмоций Леха не ограничился. Откричав лозунги, он потребовал, чтобы я записал информацию. «Пробил таки я этого жену-ненавистника по всем параметрам от и до. Я теперь про него все знаю». «Какого жену-ненавистника?» «У которой у Ленки в списке под номером 3. Ах, да, теперь под номером 2. Хусейна-то вычеркнули. Он, оказывается, все это время тут рядом жил и тусовался, а я и не знал». Я записал. «Ну и как после этого ругать такого деловитого кекса? Да он даже в самый разгар веселья печется об общем деле, буквально горит на работе». Жена-ненавистник — это некто Арасу. Здоровенное такое чудище. Учится в 11 классе одной из московских школ. Чудище попало в Ленкин список ввиду того, что регулярно выкладывают в сети ролики с унижениями русских девчат. Проще говоря, он их прилюдно бьет, а кто-то из его приятелей снимает это дело на камеру. Зачем он это делает? Совершенно непонятно. Такой вот сугубо кавказдючий досуг. Все бросаем и помчались. Мгновенно загорелась Ленка. Сделаем перед отъездом доброе дело. Вот тут у нас возникло непримиримое противоречие. Мы с Федей по простоте душевной считали, что план по добрым делам на сегодня с лихвой перевыполнен, и мчаться никуда не собирались. Мы хотели отдохнуть, выспаться перед дорогой, но поскольку такой низменный мотив в качестве аргумента никто бы не принял, я сказал, что Седой категорически запретил нам выезжать куда бы то ни было. Это, впрочем, за аргумент тоже не сошло. Так что дискуссия благополучно состоялась. «Нас не будет черт знает сколько, а эта падла так и будет продолжать свою вредоносную деятельность. Ну и что мешает нам уложить его на месяц в травму, преподать наглядный урок, а уже потом спокойно улетать по своим делам? Ну что, скажите мне, что? От нас что убудет, если мы сейчас туда прокатимся?» «Лен, ну почему именно он?» Федя, отчаянно не желая никуда выезжать, смолодушничал и попробовал слегка потолерастить. «Думаю, и славян хватает, которые вот такой дрянью занимаются». «Нет таких славян», — решительно трубила Ленка. «Это я вам отвечаю». «А ты поставь задачу Лехе, пусть поищет», — поддержал я Федю. «Наверняка найдется не один такой вариант». «Славян, если такое будут делать, быстро вычислят и посадят», — мгновенно парировала Ленка. «Или поломают так, что сидеть не на чем будет. А у этих мразей иммунитет». «Ой, ну что я вам тут рассказываю? Можно подумать, сами не знаете. Кроме того, этот юный чурк засветился в целом ряде аналогичных эпизодов. Такое впечатление, что он нарочно делает это, целенаправленно. Возможно, это даже какая-то акция, продуманная, долговременная, с акцентом именно на наших девках». «Да ну, да что за бред? Акция! Вас с Лехой куда ни кинь, везде сплошная акция и тайный умысел. Короче, не поедете?» «Нет. Меня вдруг пробило на откровение. Мы сегодня и так неплохо поработали, а теперь устали, расслабились, спать хотим. В час вставать, а то и раньше. И не надо шантажировать, типа сама поеду. Хватит уже нас терроризировать». «Да кому вы нужны? Шантажировать вас?» Ленка неожиданно сбавила тон, отвернулась к окну и тихо, предательски дрожащим голоском завершила дискуссию. «Спасибо вам, мужики. От всех русских женщин поясной поклон. Витязи вы мои блинные. Пусть и дальше это животное резвится». «Лен, ну ты чё?» — возмутился Федя. «Пусть оно глумится». Ленка всхлипнула и задрожала плечами. «Пусть нас насилуют и убивают, вам же все равно. У вас есть вещи поважнее — жрать, спать, почивать на лаврах, наслаждаться славой». «Вот же чувастаксу!» «Сударыня, трижды дочь вы вашей мамы. Беззащитность и женское горе — это, я вам скажу, страшное оружие». Короче, Ленка победила. Плюнули, ругнулись, но делать нечего. Мужики мы или почетные члены. Ну и сами понимаете, все бросили, помчались.